Ялпоктал лишинда. Хм, пошла гыска и так, киска на гдыкетек. Ахаха! Шишки на уки на гны сырахет. Тимек, сыс порезида гайся наби. Шишка хэзэ мана, ну, а на гамисе весь белем. Мин актив да, матур да. Алай, букач, Минка минен тукэл, пна минен тукэл. Дасы, дасы, шрисин, эйе, сыз минен и чекка на минен белесен, э, без ми кочле. Эйе, мин бир акэм, эйле бир су белем бэшлэн, эйе. Мине очи такэй, дасы, мин бэзи да, гасенничек, мин бэзи да, гадам бэзи. Кем она мынене? Лекин мин мине. Минем? Краса покана не себе, увя, увя, увя! Пута шла гничат келе в кашине. А я хоть до мина не дукал. Прыгай, мина седем бояд до зиме. Минне шелем. Мене курны крысме. Лисом да, чочем да. Алар мине звонит или лех? Ах, ми себе хрисим дым. Айесэс! Айесэс, паратек, карак, ватратим на сию асламы! Айна миндах зре, чин зужны, хэ зужныш! Айю! Айю! Пес ач! Айе, пес! Пух-пух! Айта кэдэй! Мин шумта и гэзде! Мин ты че миндехэзэ, миндехэзэ, белен будет духаш, джудам не ламан. Аке, мине, мин! Мин, а ты юный кулак вандым. Нахсэ, сэстаю канку красэдмэ. Лэкэ, мин, а на тем почэ таканэ. Чички мин, а он как дэ мудачэнэ. Стэз мине дрон на чём гудэкэ. Белэкэ накэ, мой божга. Хоси только из дыны, хоси мой пасты кэна. Миша, мимоне тукэл, эшлэ мэнэ кэмэм. Блэшэ мэ, яукан звонэ лаулэ. Яукан тукэл, фантазия лу, яхшы лагак. Эк ты тэй, миксэскэ мих, кэ катэкан, тукэл нычэ, кэна ты купэцэ мэ.